Алим, сколько времени займет подготовка для устранения графа Эрпала Лирогли и его семьи? Есений повернул голову к скачущему чуть позади на вороной кобыле помощнику. Алим до сих пор терзал себя за вчерашние события. Расслабился, потерял бдительность. Ну как же, идем-то по своей земле, зачем нам боковое охранение? Итог, смерть 80 опытных солдат, а он и граф в плену. И то, что это была не его охранная сотня, а сам он присоединился к графу день назад, не снимало с него вины. Бывший охотник на зверей, переквалифицировавшийся на охотника на людей, иногда выезжал инкогнито для проверки поступившей жалобы на произвол какого-нибудь дворянина или чиновника. Крайне редко, просто чтобы развеяться. Алим со злости сплюнул в дорожную пыль. Развеялся, дери его демоны. Стоило оставить графа одного, и вот, результат. Злость – это хорошо, заметил его самобичевание Есений. Она стимулирует не повторять ошибки. Так сколько, начальник его охраны, благоразумно не ставший напоминать графу, что, отправляясь в поход, надо брать с собой минимум 10 личных телохранителей, ответил. Год, ваша светлость. У нас есть агенты в королевстве, но около Лирогли нет никого. Попытки внедрения проводились очень давно, но после 4 провалов я отдал приказ об их прекращении. Когда был последний провал? 30 лет назад, ваша светлость. Достаточно долго. Тогда еще был жив Кадр Лирогли, и он серьезно относился к своей безопасности. Думаю, его сыновья утратили былую настороженность, и можно подвести к ним наших людей. Ну да тут все зависит от их начальников охраны. Ваш приказ будет выполнен, ваша светлость. Только без спешки, Алим, нужно все делать аккуратно. Впрочем, коротко хохотнул граф, учить тебя не буду, ты же виртуоз в своем деле. Как и вы, ваша светлость, с глубоким почтением, без тени лести ответил старый соратник. Уже несколько десятков лет находится он рядом со своим сюзереном, верный ему до фанатизма, готовый отдать за него свою жизнь и забирающий жизни его врагов. Он начал этот путь со своим господином простым охотником, сейчас он начальник его охраны и глава тайной канцелярии. И раз его господин решил начать войну за восстановление из осколков Великое княжество Сатария, он приложит все силы для достижения этой цели. А война предстоит тяжелая, кровавая, ведь на западе княжество графства Кирби, Мурком и Мицквой находится под рандийской короной. И то, что Есению в свое время удалось отбить принадлежащую ему разашскую вотчину, было результатом его неожиданно открывшихся талантов военачальника и дипломата. До войны он был всего лишь гражданский магистр-целитель, а тут пришлось и воевать, и договариваться с эльфадами, чтобы они не вмешивались. Позже он умудрился относительно легко прибрать к рукам Аршанское графство, но тут свою роль сыграло то, что Рандийское королевство на тот момент вело затяжную войну с великим герцогством Беркусия и не могло помочь своим вассалам. Графы Аркейский, Винград, Харбарский, Вланский, Гиперский и Ярский привыкли к абсолютной власти, и найти среди них союзника, хотя бы временного, будет тяжело. Тем более, что из старых графских династий Великого княжества лишь его господину посчастливилось сохранить жизни графский венец. Остальные рода погибли в долголетней войне. Все, кто сейчас сидел на их месте, были сыновьями и внуками простых баронов. Тех смелых, умных и жестких людей, что смогли взять власть с помощью меча и интриг во время всеобщего хаоса. Тех, за кем не было поддержки государства и своих кланов, как за теми же рандийскими аристократами, что уселись на графский трон в Кирби, Мицквае и Мурком. Вдобавок Есений являлся магом и долгожителем, что вызывало лютую зависть у его соседей. Но как сказал сын барона Дартича Иван, осел, груженный золотом, откроет двери в крепость и в спальню королевы. Мда, верное выражение. Правда, необычно его слышать от мальчика 10 лет от роду. В том, что он спокойно убивает, ничего удивительного нет. Отец некромант и сестра лич по-иному воспитать и не могли. Но откуда у него эти идеи дать волю крепостным, открыть школы? А его план собирать штрафные сотни из нарушивших закон и посылать их в бой в первых рядах, выжившим через год амнистия и предложение вступить в армию на общих основаниях. И ведь как перед этим с виду невинный ребенок, мучительно подбирая вежливые слова вроде «Вы полны абсурда», но сами этого не осознаете и ваши умственные способности заставляют усомниться меня в своем возрасте, костерил его, второго человека в графстве, когда узнал, какие наказания существуют для преступников. И если смертную казнь или каторгу на рудниках для бандитов и убийц мальчишка одобрил, то отрубание рук для воров и расплавленный свинец в глотку для казнокрадов и фальшивомонетчиков назвал нецелесообразным расходом людского ресурса. Граф Есений поддержал план со штрафными сотнями, так и он тоже не был против, просто до этого в них не было нужды, а с уголовниками испокон веков так поступали. Касательно этих, как их, селитрянец, объяснишь своему заместителю, что нужно делать, пусть организует их в малолюдном месте недалеко от Розажска. Он будет руководить этим процессом. Секретность и охрана должна быть на самом высоком уровне. Это понятно? Да, ваша светлость. На тебе сбор всей информации про графа Фаркейского, Винграда, Харборского, Вланского и герцога Вейшинга-Беркусия. Нам нужны союзники, сам понимаешь. Готовь новые отряды диверсантов и разведчиков. И собирай всех воров в штрафные сотни, выставленных на продажу должников выкупой по минимальной цене. Кто задолжал казне, забирай так. Мужчин в солдаты, семьи отправляй к вершу. Думаю, Иван найдет им применение. Ну и свои прямые обязанности главы тайной канцелярии не забывай. В общем, охотник, на сон у нас с тобой времени не будет. Граф опять задумался. Долгое время они скакали молча. Алим внимательно прощупывал взглядом окружающий пейзаж, готовый выхватить меч в любую секунду. Вдалеке показалась какая-то деревня, и вдруг Есений задал неожиданный вопрос. «Ты знаешь итог жизни прошлого графа Кирби, Алим?» «Да, ваша светлость. Почему вы вспомнили про него?» «Не хочу повторить его судьбу. Быть преданным собственным сыном, который поверил эльфадам. Умереть в темнице, зная, что и сын предатель, и дочери, и внуки. Все убиты по приказу того, кого изменник тайно пропустил через свои земли, и кто посчитал, что корона графа Кирби будет лучше смотреться на голове своего родного сына, а не на этом дурачке». Алим из-под лобья глянул на Есения. «Зачем вы, ваша светлость, говорите мне об этом? Вы знаете мою верность вам, и у вас нет сына. Длинноухие хитрые и коварны, они рассчитывают свои планы на десятилетия вперед, не забывая об этом». Глава 13, глава 14. «Да, банька, это класс. Хорошо, что вспомнил про веники осенью, когда листья еще не опали, успел наготовить», нахваливая себя, Иван в гордом одиночестве нахлестывал тело березовым веником. Другие обитатели небольшого баронского дома в дровянке почему-то так и не оценили всю прелесть русской традиции бить себя распаренными ветками деревьев в адской жаре. Даже верш выскочил из окутавшейся обжигающим паром сауны в помывочную со словами «С демонами тут сиди». Когда Иван плеснул ковш воды на раскаленные камни, для старого барона это был первый и последний заход в эту часть бани после ее постройки. Закончив мыться, Иван вышел в предбанник, где его ждал горячий самовар с заварником наверху с отваром из душистых трав. Самовар, как и баня, тоже был сделан по воспоминаниям из прошлой жизни. Конечно, купальни были у всех сословий, в городах существовали общественные мыльни, и землепашцы, и князья здесь мылись до его попадания, но вот именно бань с парилками тут не знали почему-то, как и самовара с самогоном. И если парилка пока еще не нашла своего ценителя, то самогон, тщательно очищенный и ароматизированный, а для благозвучности названный водкой, и самовары получили широкое распространение их производства и сбыт взял на себя Есений. По совету верши винокурня тщательно охранялась, и во избежание утечки метода изготовления на производстве работали члены семей выкупленных из долгового ярма неплательщиков и банкротов. За несколько месяцев они принесли неплохой доход в казну графства, и купеческие караваны с этим товаром ходили не только по территории бывшей Сатарии, но и в герцогстве Беркусия. Королевство Рандия и три оккупированных графства посещали купцы из ведомства Алима. Но самым значимым Оршев считал то, что привнес в этот мир такие обыденные и знакомые для него вещи, как маск-халат и арбалет. Что такое маск-халат, он знал еще со срочной, одевал их не раз. А вот с арбалетом пришлось помучиться, вспоминая все виденные фильмы и ролики из интернета. Наносиби так и не дошли до их создания, а ведь арбалет, простейшее стрелковое оружие, не требующее многомесячных тренировок, в отличие от лука. На земле, как предполагал Иван, арбалет появился сравнительно недавно, чуть раньше средневековья, и единственный его недостаток был в долгом и неудобном натягивании тетивы. Но еще Оршев знал, что помимо стреломета были и арбалеты, стреляющие свинцовыми или металлическими шариками. А для того, чтобы пуля не выпадала из направляющей канавки на ложе, нужно как-то закрывать ее крышкой или делать ствол с прорезью для тетивы. И у них тоже была проблема с быстрой перезарядкой, решить которую, по его мнению, смогли буквально в 20 веке. Было потрачено много вечеров, километры нервов, уйма материалов, время столяров и кузнецов, мат лился рекой, но Иван довел таки заряжание до приемлемого уровня, одно движение, и оружие готово к стрельбе. Когда же Иван представил опытные экземпляры болтового и пулевого арбалетов Вершу, Дарне и Торлигу, то те не пришли в неописуемый восторг, как подспудно ожидал попаданец. Эксперимент же показал полный провал Ивана как прогрессора. Дальность прицельной стрельбы из болтового была около 40 метров, остальную пластину толщиной 1 мм он пробил лишь с 4. Пулевой арбалет вообще стал позором для изобретателя с земли, шарик улетел всего на 35 метров и даже не смог пробить деревянную доску толщиной в 5 сантиметров. Однако ветераны партизанской войны увидели иную концепцию применения этого оружия. Ведь из арбалета можно стрелять лежа, что очень ценно для засад, или, сделав его маленьким и компактным, выпустить болт или пулю в упор, предварительно спрятав его под плащом. В итоге Иван вместе с Торлигом после доработки сделали 3 вида арбалетов, один весом в 3 килограмма, длиной 100 сантиметров и с остальной дугой в 82. Прицельная дальность стрельбы стала около 100 метров, а 25-граммовые болты пробивали лист брони в 1 мм уже с 10 метров, стрелы же весом в 70 грамм, с 20, но наконечник стрелы выходил лишь на 3-5 мм. В общем, кольчугу и шлем этот арбалет прошьет с летальным исходом для врага, пластинчатый или латный доспех, нет. Два других были пистолетного типа длиной 35 см и дугами в 40 см. Один стрелял стрелами, другой – 8 металлическими шариками диаметром 4 мм. Чтобы пули не выкатывались из ствола при наклоне, он приделал планку, синхронизированную со спусковым крючком. Естественно, ни о каком поражении одоспешенного противника речи не шло, у них была другая специфика, из пулевого залпом дроби разряжали стандартный защитный амулет, а потом били стрелой в открытый участок тела, например, в глаз. К сожалению, дальность стрельбы составляла всего метров 6-8, но Оршев надеялся, что сможет со временем улучшить результат. Напившись вкусного взвара с медом, одевшись в чистую, любимую кожаную одежду и застегнув пояс с двумя длинными кинжалами, Иван в приподнятом настроении вышел во двор. Сегодня воскресенье, у курсантов выходной день, у него тоже, только все отдыхают с утра, а он после 12 часов дня. «Ты мой сын, будущий командир, а потому и спрос с тебя больше», — объяснил Ивану Верш, хотя тот и ничего не говорил про отдых для себя. Чтобы не сломать детей слишком уж суровыми нагрузками, Иван попросил сделать для них один выходной в неделю. Верж дал согласие, но для Ивана сократил его на полдня. «Ваша милость, вас господин барон к себе зовет», — подбежал к Ивану мальчишка из слуг. «Иду», — кивнул ему наследник некроманта. Поднявшись на второй этаж, Оршев постучался в дверь кабинета отца и тут же, по неискоренимой русской привычке, не дождавшись разрешения, открыл ее. «Проходи, сын, разговор есть». Верж сидел за большим столом с аккуратно разложенными листами пергамента и бумаги плохого качества. Бумажное производство на Авосибе еще было на начальной стадии развития, и бумажные листы имели серый цвет, шероховатую поверхность и толщину в 1,5-2 мм. «Вижу, ты опять собрался в гости к Блейзу, не к нему лично, к Светлану. А что, да и был-то я у него раза 3 всего. Мне надо подбирать себе команду, сам же знаешь, но приглашает тебя всегда Божидарка». Верж слегка нахмурился. «Ты взрослый человек, разве не видишь, как она на тебя смотрит? Да ей 9 лет нет еще», — возмутился Иван. «Какое смотрит? Ей в куклы играть, а не на мужчин смотреть». Барон расхохотался. «Мужчина, не обижайся, все знают, на что ты способен, но лет-то тебе всего 11. Это мы с Дарной знаем, кто ты, а для всех ты мальчик, и для девчонки этой тоже мальчик чуть старше ее». Верж снова посерьезнел. «Не давай девочке ложную надежду, Иван. Ты дворянин, барон, а она дочь крестьянина, даже не воина, как Светлан. Но она для нас полезна, из нее получится отличный целитель, у нее сильный источник и она старательно учится. Рыцарь Драговид, учитель, очень хвалит ее, а вот тобой он не очень доволен. Да у меня ж времени совсем нет, чтобы его уроки часто посещать», — сердито ответил Иван и тут же ехидно добавил: «Сам же мне расписание всех занятий составлял. Дело не в количестве уроков, а в их усвояемости», — наставительно парировал Верж. «Ладно, иди, и постарайся как-нибудь мягко, не обидно оттолкнуть от себя девочку». «Хорошо, постараюсь, хоть и не знаю как». Идя к дому Блайза и Виляки, Иван, думая о том, как нивелировать влюбленность в него маленькой девочки, как-то незаметно для себя перешел к вопросу, а зачем эльфам дети, да еще определенного возраста, 10 лет. Год назад Верж сказал, что никто не знает, и Иван, не видя других детей рядом с собой, перестал думать об этом. Уже полгода общаясь с той же Божидаркой или Светланом, со всеми другими ребятами, тоже не задавался этим вопросом. А вот именно сейчас, когда размышлял о том, как не обидеть девочку, почему-то всплыло это желание разгадать тайну. Надо попросить Верша, чтобы выяснил, в каких деревнях подходит срок для дани кровью, и проследить за длинноухими. Интересно ж, двигаясь по мощеной камнем неширокой улице, Иван кивал в ответ на поклоны редких прохожих. Люди на новом для себя месте пока еще не знали выходных, работая без перерыва в поле, на вырубке леса под новые пашни и на заготовке бревен под строительство. Прошлой осенью, придя на пепелище, для всех людей начался сущий ад. И если воины еще могли пожить под открытым небом, то вот женщин и детей надо было хоть как-то обустроить крышей над головой. Скрипя сердцем, Верш отправил их в лесной замок, а солдатам, чтобы не жить под открытым небом, пришлось делать себе шалаши. Проблему с едой решили охотой на диких животных. Лишь через неделю подошел обоз с инструментами, продуктами и палатками. С ним прибыла и первая партия крепостных в количестве 50 человек. Есений, понимая, что отправлять полные семьи в голое поле, это значит потерять от холода и болезней много женщин и детей, прислал только мужчин. План поселка уже был составлен, места будущих построек отмечены, и люди приступили к строительству большого помещения для временного проживания. В дальнейшем из него сделают коровник. Постепенно прибывали остальные крепостные из обещанных графом 200 семей, и к первому снегу возведение большинства из построек было завершено. В центре деревни располагалась главная площадь с ратушей на краю. Неподалеку от нее находился дом барона и прилегающий к нему двор. От центральной площади все улицы расходились в разные концы поселения, как лучи солнца, а между ними строились дома для крестьян, к которым прилагались земельные участки, принадлежащие колхозу конюшня, коровник, свинарник, кузня и другие необходимые для нужд хозяйства помещения занимали отдельное место и входили своими внешними стенами в общую оборонительную стену. Ранней весной начали окружать поселение частоколом из стволов деревьев, тогда же стали приходить семьи тружеников, которые тоже включились в работу. Одновременно с поселком велось строительство учебного лагеря силами курсантов, и если с сотней новобранцев, пришедших добровольно на службу к графу, проблем не было, то с наловленными в Оршанске беспризорниками не все вышло гладко. Хоть по прибытию их и предупредили о наказании за нарушение дисциплины, за неделю пришлось повесить с дюжину непонятливых. Пятеро подались в бега, но, естественно, были быстро пойманы. Трое оказались из высшей иерархии детского воровского мира и решили, что здесь они тоже главные. В результате одного подростка они убили, а двух покалечили. Кто-то не понял, что воровать и у своих, и у чужих нельзя. В основном нарушителям было от 12 до 16 лет, но скоро ребята поняли, что здесь им не надо думать о куске хлеба, крыше над головой и во что одеться. Все это им дают за будущую службу. И что лучше быть воинами, чем нищими голодранцами или бандитами и вечно опасаться получить нож в спину. Потихоньку все привыкли к дисциплине, и все нормализовалось. Планировку и строительство дровянки взял на себя Верж. Ивану достался учебный центр, а Дарне – детский дом для малышей и сирот. Землянин, не желая выслушивать при поиске нужного дома что-то типа: «Дык это, пройдете налево, потом два раза вправо, увидите ворота с навозной кучей рядом, и вот от них прямо 20 шагов», – предложил дать улицам название, а дома пронумеровать. Вершу идея понравилась, и он дал добро. Учебку Иван решил сделать крестообразное из двух коротких улиц. Они пересекались друг с другом под прямым углом, образуя таким образом крест. В месте пересечения дорог был квадратный плац. Один край креста занимали 4 двухэтажные казармы и конюшня. 3 казармы для курсантов на одной стороне, конюшня и казарма для гарнизона на другой. На другом крае располагались столовая и лазарет, и штаб, и склад соответственно. На углах стены были вышки для часовых. Пока взрослые новобранцы проходили боевую учебу, обязанности гарнизонной службы взяли на себя витязи некроманта. Новый поселок барон решил ставить не на старом месте, а в стороне. Все-таки мучительная смерть 200 человек давит на психику. На пепелище Иван решил создать полигон, предварительно приказав принести со сгоревшей мельницы жернов. Поставил его рядом с местом казни, и один из новобранцев выбил на нем надпись. Здесь заживо сожгли 200 человек. Если не хочешь повторить их судьбу, учись стать настоящим воином. Жил Блайс на улице Воинской, там же имели дома и все его сослуживцы, у кого были семьи, привезли их сюда. Родственники солдат не входили в колхоз, занимались своим хозяйством, а потому на этой улице было достаточно многолюдно. Подойдя к дому Блайза и Виляки, Иван услышал за крепким забором какой-то гам, слышались голоса Светлана, Блайза и, что странно, голос главврача больницы Драговита. Толкнув калитку, Иван вошел во двор и увидел всех троих, отца и сына, стоящих плечом к плечу, а перед ними лекаря, злых и взъерошенных. В стороне находились Виляка, Божидарка и Апси. «Ну и что за хрень тут происходит?» Спокойно поинтересовался Иван. «Ваша милость, господин барон». Все низко поклонились. Иван прошел в просторную беседку, поставив корзинку на столик, присел на скамью и еще раз спросил. «Ну и что за крики я услышал?» Вперед выступил Драговит. «Я, рыцарь Драговит из рода Дангы, обвиняю этого молодого человека в оскорблении моей дочери Гаяны». «Да какое оскорбление, господин рыцарь?» Опять повысил голос Светлан. «Я, а ну тихо все!» Прервал вновь зарождающуюся перепалку Иван, увидев, как Блайс тоже хочет что-то сказать. «В чем это выразилось, господин рыцарь?» Он пригласил ее в гости. Иван укоризненно посмотрел на Светлана, являясь дворянином лишь снаружи, а внутри так и оставаясь русским рабоче-крестьянского происхождения, попаданец не имел ни малейшего представления, что делать в этой ситуации. В чем здесь оскорбление, он решительно не понимал, как и эти двое бывших крестьян. Ссориться с главным целителем не стоило, да и не хотелось бы. Оставлять Светлана без поддержки тоже неохота. Просто пригласил, в каких выражениях. Рыцарь немного растерялся. Да, просто пригласил. Сын простого солдата пригласил в гости дочь рыцаря, что уже является оскорблением дворянской чести. Да, тяжелый случай. Что вы хотите от этого неразумного отрока? Выделил интонации неразумного отрока Иван. Скажи он такое на земле, хохотали бы все, но здесь никто даже мысленно не улыбнулся. Для пятерых простолюдинов он являлся властью, а рыцарь знал, что, несмотря на свой возраст, сын барона рассудителен не по годам. Вдобавок сам лекарь не был воином, он мог только лечить, а вот этот 11-летний ребенок уже прошел испытание боем. Извинения и обещания никогда не подходить к моей дочери. Драговит, придя сюда, и сам не знал, чего хочет от подростка. Не вызывать же, в самом деле, его на поединок. А баронский наследник, назвав Светлана юнцом, да еще неразумным, дал понять, что желает видеть этот инцидент детской шалостью и завершить его мирно. Светлан, строгим тоном обратился к сыну Блайза Иван. «Ты сейчас принесешь извинения господину рыцарю и пообещаешь больше не подходить к его дочери, кроме тех случаев, когда тебе будет нужна помощь лекаря». Оршев посмотрел на Драговита. «Ну в жизни же все бывает, вдруг ему станет плохо, а вокруг никого, кроме Гаяны, нет. Прошу меня простить, господин рыцарь, и обещаю не подходить к вашей дочери». Светлан едва-едва, так, что Драговит не заметил, улыбнулся. «Если буду здоров, извинения приняты. Господин барон, разрешите откланяться, мне пора идти. До свидания, господин рыцарь, и не держите зла на глупого ребенка». Драговит посмотрел на ребенка, чуть-чуть не достающего ему до плеча. «Не держу. До свидания, господин барон». После ухода целителя возникла пауза. Все знали, что Иван придет в гости по приглашению Божидарки, но не ожидали, что раньше него явится Драговитый барон застанет эту безобразную сцену, и что сейчас от него ожидать, тоже не знали. Может, он решит проявить дворянскую солидарность и накажет всех здесь присутствующих, а то, что не стал делать этого сразу при рыцаре, так кто его знает, почему, у господ свои причуды. Конечно, все понимали, что наказание не будет ни тяжелым, ни тем более смертельным, но даже если просто накричит, все равно неприятно. Иван не стал долго томить. «Светлан, за смелость и наглость хвалю, за глупость на полигоне будешь расплачиваться. Блайс, обеспечишь этому жеребцу двойную нагрузку на неделю, чтобы мысли дурные в голову не лезли. Рыцарь Драговит, насколько я его узнал, человек добрый и не злопамятный, но и он охренел от такого. Я-то тебя понимаю, и мне, по сути, плевать на это, но порядок есть порядок, еще не время его ломать», туманно закончил Оршев, которому этот феодализм надоел до тошноты. «Апси, ты почему не остановил своего друга?» «Не успел. буркнула Пси. «Ну, чтобы в следующий раз успевал, будешь вместе с ним на полигоне помирать. Все понятно?» «Да, ваша милость». «Вот и отлично». Иван встал и поднял со стола накрытую сверху чистой тряпкой корзинку. «Велека, Божидарка, вот, зашел по пути в лавку, сладостей набрал. Лавка со всякой всячиной и трактир открылись в поселке буквально на днях, но деньги пока еще мало у кого имелись, люди в основном брали в долг под расписку. У сына барона такой проблемы, естественно, не существовало». «Спасибо, ваша милость», — поклонилась Велека. «Спасибо, Иван». Божидарка сделала вид, что она глупая несмышленая девочка, которой простительно обращаться к дворянину по имени. «Присаживайтесь, ваша милость, за стол. Самовар уже горячий, ждали вас только, Светлан, неси его сюда, Апси, помоги ему. Дочка, а ты кружки неси и тарелки, и ложки не забудь». Легкая напряженность прошла, дети побежали исполнять распоряжение хозяйки дома, а Блайс и Иван уселись за стол. Велека ушла в дом за скатертью. Оршева все не давал покоя вопрос, зачем эльфам дети и куда они их увозят. Чтобы начать хотя бы с чего-то, решил спросить Блайза. «Ты что-нибудь или где-нибудь слышал, куда отвозят детей, которых собирают при дани кровью?» «Да, ваша милость», — слегка удивился Брайс. «В каждом графстве стоит форт. Туда доставляют детей, а что дальше с ними происходит, никто не знает. Вы хотите это узнать?» «Да». «Шел сюда, увидел несколько детей и почему-то подумал об этой дани кровью. А еще и у Божидарки возраст подходит для него. Эльфады собирают их раз в 15 лет. Наше село новое, придут они сюда не скоро. И вообще-то это должен помощник старосты 5 детей отвозить в форт. Бывает, недели на дорогу уходит. В это время с заднего двора, где была поленница дров, ребята принесли самовар. Велека начала накрывать стол скатертью, а Божидарка расставлять посуду». Разговор прервался, но Блайс чувствовал, что его продолжение будет уже скоро. Посиделки прошли, на взгляд Ивана, нормально, взвары купленные лакомства были вкусные, приготовленные хозяйкой пироги выше всяческих похвал. Никто не комплексовал, даже Апси, который впервые был за одним столом с аристократом. Разговор непринужденно велся на разные темы, от тактики боя и смешных случаях из жизни Блайза до новинок врачевания. И уже Божидарка рассказывала о разных курьезных происшествиях в госпитале и на медицинских курсах. Ведь помимо главного целителя, трех его помощниц и ученицы было еще несколько десятков девочек и даже несколько мальчишек, обучающихся лечить без дара. Никто из сидящих за столом не знал, что это именно Иван ввел практику мыть руки с мылом перед операцией больного, кипятить хирургические инструменты, протирать их крепким самогоном и обрабатывать раны им же, а также мыть помещение с аналогом хлорки. Впрочем, курсантов учили держать руки в чистоте, пить кипяченую или обеззараженную воду, оказывать медпомощь себе и товарищу и всегда иметь с собой чистый перевязочный материал тоже по совету Ивана. Ведь лекарь с даром редко будет под рукой, их не то чтобы мало, но при большом потоке раненых у них просто источника не хватит на всех. Плавно беседа с медициной перешла на религию. Иван знал про местное вероучение только то, что раньше людей опекали двое богов, защищали от болезней, врагов и природных катаклизмов. Но очень давно они по какой-то причине ушли, и у людей настали тяжелые времена. Ни их жрецов, ни храмов в их честь почему-то не существовало. Что очень сильно удивило Оршева, боги есть, а тех, кто должен воздавать им хвалу, нету. В земной истории для каждого духа был шаман, а для бога жрец. Даже если вера находилась под запретом, все равно существовали ее адепты. Тут Светлан вспомнил про книгу, по которой его учили читать, и где говорилось о богах. Блайс тоже помнил о ней, потому как и он учился по ней. Иван попросил принести ее. «Я понимаю, что эта книга ваша семейная реликвия», рассматривая немного потрепанную от длительного использования, не толстую, страниц на 100 книгу. «Но не могли бы вы дать мне ее на несколько дней? Обещаю обращаться с ней аккуратно. Берите, ваша милость», — дал согласие Блайс. «Спасибо. Ну, мне пора, благодарю за гостеприимство. Хозяюшки, пироги бесподобны». Придя домой, Иван, оставив книгу у себя в комнате, сразу направился к кабинету Верша. Стукнул в двери, как всегда, не дождавшись разрешения, вошел. Помимо Верша там присутствовали Дарна, Тарлек и командир павших, старший сержант Дорж. В дружине барона Верши титул рыцаря имели всего два воина. Тарлек из рода Шантар и Дорж из рода Тунсон. После Оршевской реформы маленькой армии некроманта Тарлек получил самое высокое на данный момент звание старшина, оставаясь при этом советником барона и мастером-наставником молодого наследника. Командир второго десятка Дорж получил звание старшие сержанты, соответственно, должность командира взвода павших. «Можно, отец?» – все-таки проявил зачатки интеллигентности Оршев. Ответ Дорша не замедлил себя ждать. «Можно ашку за ляжку, а телегу с разбегу?» – ляпнул на свою голову, проворчал Иван. «Это когда официально к командиру заходишь, говоришь, разрешите, а я сейчас по-родственному, по-домашнему. Проходи, Иван, садись», — кивнул на свободное кресло барон. «Что хотел? Узнать, зачем длинноухим столько детей?» — просто сказал Иван. «В каждом графстве, в каждой провинции всех государств Авасиба стоит форт для дани кровью. Сколько деревень и сел в каждой стране? Это ж сколько детей попадает к эльфам, и никто не знает, для чего они им. Что они с ними делают или для чего-то готовят, может армию из них выращивают для новой войны?» Все озадаченно переглянулись. «А зачем им новая война, с кем они будут воевать?» Не уловил общего посыла Ивана Тарлек. «А я откуда знаю, я про вообще?» Оршев сделал неопределенный жест рукой. «Говорю, для чего-то же дети им нужны, может, солдат готовит, а может, слуг, вот и надо узнать, вот только как, внутрь людей не запускают», включилась в обсуждение Дарна. «Собрать отряд из павших и курсантов под командой Тарлега, идти к форту, взять языка и допросить. Это если кратко. Зачем посылать неопытных юнцов?» Заинтересованно спросил Верш, уже догадываясь об ответе. «Чтобы они набирались этого самого опыта. Нам нужно их постепенно приучать к крови. А для этого лучше всего проводить дальние рейды на территории, подконтрольные рандийцам. Там проводить разведку и диверсии. Думаю, Есению будут полезны добытые сведения. Тем более он может придавать к нашим группам своих людей». Верш задумался. «Иван говорит правильные вещи и про детей, и про набирание опыта, но что-то в его словах смущало. Погоди, дошло до него. Ты тоже собрался идти к форту? Если бы вместо Ивана был его настоящий сын, Верш никогда бы не поставил вопрос под таким углом. Ты тоже, ни в малейшей степени не сомневался бы в выборе своего родного, но обычного бы для всех сына. Но Иван, и запретить ему он не имеет морального права, это сразу уронит авторитет Оршева». Верш встретился глазами с Дарной. «Я пойду с ними», — поняла колебания отца девушка. «Хорошо, готовь отряд, выход через неделю. Я свяжусь с Есением, чтобы дал проводника до форта в Мицкое. Разведку лучше проводить подальше от нас». Глава 14. Глава 15. Форт Харисар был внушительный. Длина стен – 200 метров, высота – 20, имел один вход с надвратной башней, сконструированный в виде квадрата с башнями по углам и еще по одной в центре трех стен. Внутри крепости над стенами возвышался 30-метровый донжон. Все построено из добротного, крупного камня. Эти внушительные сооружения, как рассказал проводник из тайной канцелярии, были не только пунктом приема дани кровью, но в первую очередь выполняли роль форпостов на вражеской территории. Держа здесь сильные гарнизоны, эльфы осуществляли агентурное наблюдение за настроениями людей, преимущественно дворян, проводили разведку и топографию земель, попутно обучая своих молодых рейнджеров во время таких походов. В случае необходимости выполнялись ударные и карательные операции. Но помимо этих мощных укреплений на территории каждого графства эльфы держали по несколько полевых, но оборудованных по всем фортификационным правилам лагерей для 200-300 драгун, то есть пехоты, посаженной на лошадей для мобильности. Из его рассказа Оршев сделал вывод, что на данный момент эльфы все еще не имели той власти над людьми, ради которой они 70 лет назад раздули пожар большой войны. Им приходится договариваться, обещать, обманывать, интриговать и постоянно сталкивать лбами местных аристократов и правителей. Иван перевел взгляд от ворот наверх стены, где меж зубцов мелькали силуэты часовых, входящих от надвратной башни до боковых, один по левой стороне, другой по правой. Опустил глаза опять вниз. «Вторые сутки сидим здесь, и ничего. Блин, задолбало все. Хоть бы какая-нибудь сволочь из этого долбанного Харисара выехала бы». Мысли и ругательства медленно кружили в голове Ивана, пока он наблюдал за воротами форта. Находясь на опушке леса, Оршев буквально исходил потом от изматывающей духоты. Солнце пекло так, что казалось, будто он находится не на землеподобной планете, а в аду. На открытом пространстве, где был форт, дул какой-никакой ветерок, а здесь под деревьями стоял полный штиль. Кому плевать на жару, так это Дарни и Павшин. Остальные члены отряда постепенно тихо зверели и желали лишь снова окунуться в прохладную речку, которую они переходили 4 дня назад, мелкая и узкая для судоходства, но вот искупаться в ней – самое то. Дорога сюда заняла 2 недели, 4 дня на конях до границы графства Аршанского с графством Мисткваи, остальной путь пешком. Лошадей оставили в замке одного из приграничных рыцарей под присмотром 2 конюхов из конторы Алима. В рейд вышли от 2-й роты 30 курсантов в возрасте от 14 до 16 лет под командой сержанта Блайза, взвод из 1-й роты с сержантом Хертием и отделение из 15 павших под командой сержанта Димара. Общее командование осуществлял старшина Тарлек, Иван при нем в роли стажера и Дарна, на которой была охрана своего брата взамен Тарлега, плюс 2 проводника, которых дал глава тайной канцелярии. Путь прошел без происшествий, обнаруженные логово разбойников и браконьеров отряд обходил далеко в стороне, а тех несчастных, кто случайно встречался, устраняли дозоры. Из новиков никто ничего себе не повредил и никто не потерялся. В том, что не потерялись, была заслуга павших и командиров, внимательно смотревшие за своими подопечными. А то, что обошлось без травм, это уже результат безжалостных тренировок. К форту, стоящему в 5 километрах от довольно оживленного тракта, вела через лес дорога стандартной 6-метровой ширины, покрытая брусчаткой. За то время, что Оршев с товарищами наблюдал за крепостью, по ней не прошел ни один эльф или человек. И стук лошадиных копыт Иван воспринял как надежду на скорейшее завершение этого надоевшего ожидания. Потянув за шнурок, достал из нагрудного кармана маск-халата медный прямоугольник размером со спичечный коробок и, нажав на выступ, вызвал Дарну. «Дарна, прием! Брат на связи!» «Слушаю, брат!» По дороге к форту проследовала группа всадников в количестве 12 эльфодов. «Поняла, скоро подойдет смена, жди!» Иван повернулся к Тарлигу. «Интересно, кто это?» Витязь пожал плечами. «По знакам различия, 1 сотник, 1 десятник, остальные рядовые. А кто такие?» «Да демон их знает», — Иван задумался. «В принципе, для захвата одиночного языка они подготовились неплохо. Можно взять одновременно и 2, но вот 3 уже вызвали бы проблемы. Предлагая идти сюда, он думал, что здесь движение, как в большом городе, и от всяких посыльных до обозов не протолкнуться, а потому выбрать одиночку не составит труда. Но все оказалось не так. Черт, что же делать-то? Сидеть тут можно до бесконечности, а толку, может, и не быть. Тарлек, если они будут так толпами кататься, что делать-то будем?» Решил не размышлять одному над этим вопросом Оршев. «Думать, понятно», — вздохнул Иван. «Скоро подошли сменщики». Иван передал артефакт связи Негославу. Доверять такие ценные вещи курсантам пока еще было рано. Лагерь разбили совсем рядом от крепости, всего в 1/2 часа ходьбы, и по прибытию Тарлек собрал на совет всех павших, сержантов и капралов. «Как будем добывать ушастых, если они такими большими группами будут передвигаться?» — обратился к соратникам Тарлек. «У кого есть предложение?» «Есть одна мысль», — после недолгой паузы сказал Ленг, один из дружинников некроманта. «Еще когда не был павшим, служил под командой сотника Овидия. Нам тоже понадобился пленник. Духи его раздери. Что там у него случилось, что приходится мчаться во весь галоп? Мы же только вчера вернулись из Мицква». Таурахтар, мысленно проклиная коменданта крепости Тысячника Элинандара, слегка подстегнул лошадь. Удар был не сильный, так, чисто символический, и на и без того высокую скорость не повлиял. Но сотнику хотелось выплеснуть раздражение, потому он время от времени стукал свою кобылку. Следом за ним мчался 10 охраны. До заставы у выхода на тракт оставалось 30 минут, когда внезапно поперек дороги на уровне лошадиных ног резко взмыла вверх веревка. Всадник ничего не успел предпринять, и лошадка на полном скаку, зацепившись о препятствие, закувыркалась по брусчатке. Под охраной одновременно с 1-й веревкой растянулись и другие. Солдаты тоже не успели среагировать, и на дороге образовалась куча из кричащих коней и эльфодов. В ту же секунду на сотника упала сеть, опутывая его с ног до головы и не давая дотянуться до средства связи. На него и воинов охраны обрушился град ударов дубинами, разряжая их защитные амулеты. Вскоре оглушенных и связанных эльфов споро потащили в лес. Лошади, на удивление, пострадали мало, лишь у нескольких были переломы ног, но двигаться могли все. Их всех собрали и тоже повели в чащу. «Ну вот и хорошо, что осы не пригодились, идя рядом с Тарлигом», — сказал Оршев. «А то как бы мы этих ушастых били? Вам-то пофиг, А вот у нас все рожи шире плеч были бы. Да, повезло. Интересно, куда они летели таким галопом? Вот скоро и узнаем. Несколько гнезд с лесными осами входили в план Лианга по захвату пленников. Если бы эльфы передвигались рысью, для того чтобы кони сорвались в галоп, павшие должны были швырнуть мешки с осами на дорогу. К счастью, этого не потребовалось. Отойдя вглубь леса на несколько десятков метров, Иван попросил Тарлига остановить отряд. «Что случилось, Иван? Коням больно идти», — кивнул он на хромающих лошадей. «Подлечить надо. Сможешь?» «Да». Ивану всегда было жаль любых животных, которые страдают из-за человеческих дрязг. Были ли они обучены для боя или домашние, ему в равной степени было грустно от того, что живые, чувствующие боль и страх существа гибнут от людской алчности и злобы. И сейчас, глядя на четырех покалеченных скакунов, решил применить побочный дар любого человеческого мага – целительство. «Надо наложить шины на переломы», – попросил Иван Дарну, – «а я хоть немного сращу кости. Полностью исцелить, конечно, не смогу, но так им будет легче». «Хорошо», – кивнула сестра. Тарлег за это время успел распорядиться, чтобы гнезда лесных ос были отнесены подальше и аккуратно положены на землю. Изготовление и наложение лубков не заняло много времени, и вскоре Иван вливал свою силу в места переломов, явственно ощущая, какое облегчение испытывают покалеченные кони. Наконец, Оршев закончил лечение последней лошади, и отряд двинулся вглубь леса. «Ха-ха-ха, Тарлег, ты гадал, куда они так неслись, а это, оказывается, влюбленный комендант форта письмо послал». Иван, не сдержавшись, снова расхохотался. «Какой-то лейтрасе». Держа в руках лист бумаги, Оршев с чувством начал читать. «Моя несравненная лейтрас, наконец-то получил твое письмо. Как же долго я его ждал, ты просто не представляешь моих мучений от разлуки с тобой. А еще больше терзала меня неизвестность, ведь я не знал, почему ты не отвечаешь на мои послания. Несколько долгих месяцев я не знал, что и думать, почему ты не пишешь, что с тобой. Прости, любимая, за мой сумбурный слог, я сейчас вне себя от счастья. Я писал твоему руководителю, высокоуважаемому Гиру Антилару, но он лишь сказал, что тебя перевели в какую-то лабораторию, которая находится на земле этих животных. И вот я узнаю от тебя, что ты работаешь в том месте, куда мы отправляем непригодные экземпляры. Как же я скучаю по тебе, любовь моя, и жду с нетерпением встречи с тобой. И я просто безмерно рад, что ты, моя лейтрас, находишься совсем рядом, в какой-то неделе пути. У нас накопилось много бракованных детенышей, и я со следующей партией прибуду к тебе». «Так», — дальше пишет всякую хрень про свои чувства. Иван поднял взгляд на Дарну. «А вот про лабораторию и детенышей, это уже интересно». Оршев перевел взгляд на распростертого у его ног эльфийского сотника. «Ну что, ушастый, у тебя два выбора», — обратился Иван к смотрящему на него с презрением и ненавистью эльфаду. «Ответить на вопросы честно, а потом быстро умереть или подыхать долго и мучительно, но все равно ответить. Честно ли ты ответил, мы проверим у твоих подчиненных». Молодой эльфад закашлялся от попавшей в горло воды, открыл глаза и сделал попытку подняться. Ничего не вышло, но не успел он удивиться, как тут же вспомнил падение с коня и многочисленные удары тяжелых дубин. А сейчас он лежал на земле совершенно голый в позе морской звезды с жестко зафиксированными руками и ногами. Головой он тоже не мог пошевелить из-за прижимающей ее к земле веревки на лбу. «Грязные животные, как вы посмели напасть на нас?» Силани сдернулся в тщетной попытке встать, еще не до конца осознавая своего положения. «Развяжите меня, и я дарую вам легкую смерть». Юный, по меркам эльфадов, всего-то 40 лет, воин не обременял себя изучением людского языка и, произнося свою угрозу, не ожидал услышать на плохом, корявом, но эльфийском. «Да что ж вы все обещаете нам только легкую смерть, а как же пытки и казни?» Голос явно принадлежал подростку. «Ублюдки ушастые, ничего, вон господин барон идет, и будешь ты сейчас себе легкую смерть зарабатывать». Силанис не услышал шагов приблизившего к нему неведомого барона, а из-за невозможности пошевелить головой, увидел его лишь тогда, когда он появился в поле зрения. «Сейчас ты ответишь на несколько вопросов и уйдешь за кромку». Быстро и почти безболезненно встал в ногах у пленника совсем еще человеческий ребенок. «Если ты решишь поиграть в героя, то что ж, моим новикам надо учиться проводить полевой экспресс-допрос. Твой сотник продержался 15 минут, десятник чуть меньше. Итак, куда вы направлялись?» Силанис решил ответить чем-то язвительным, но страх уже начал потихоньку к нему подбираться сквозь присущее его расе высокомерие и презрение к людям. Он никогда даже не мог представить себе, что будет лежать вот так, голый и связанный в окружении низших, которые мало того, что не боятся его, но и прямо говорят ему, что собираются убить, и даже смеют угрожать ему пытками, если он не ответит на их вопросы. Он родился уже после большой войны и знал о ней лишь со слов своих сослуживцев-ветеранов. По их рассказам люди были трусливые, подлые, совершенно не умеющие воевать. Встреченные Силанисом за время его недолгой службы хуманы своим поведением подтверждали данную им характеристику. Эти же были совершенно другие, он не слышал страх в их голосах, не видел рабскую угодливость в глазах стоящего над ним маленького барона. А вот самого Силаниса уже начало потряхивать от ужаса. Сотник и десятник были для молодого солдата высшим примером стойкости и мужества, и каким же чудовищным мукам подвергли их эти животные, что командиры выдержали всего 15 минут. «Молчишь, Светлан, начнем урок с тебя. Вот такие щепки вгоняются под ногти. Они...» «Нет, нет, я расскажу все, что знаю». Силаниса начала буквально трясти от мысли о пытках и смерти. «Прошу вас, не надо. Надеюсь, ты понимаешь, что твои слова мы будем проверять». Иван склонился над Эльфадом. «И пока все ответы на наши вопросы не совпадут у всех вас, мы будем вас жестко допрашивать». «Да, да, я понимаю». Эльфад не выдержал и разрыдался. «Прошу, не убивайте, я один у матери, она не переживет этого». Иван смотрел на захлебывающегося слезами молодого представителя чужой расы и, к своему удивлению, не испытывал к нему ни ненависти, ни брезгливости. «Еще неизвестно, как я бы сам вел себя на его месте. Уж на что остальные волки матерые, и те сломались, а этот вообще щенок, как пацан 16-летний. Не е, в плен лучше не попадать. Гонца ждут обратно через 15 дней». Можно накинуть еще день-два на разные обстоятельства. Иван обвел взглядом командный состав своей рейдовой группы, куда по умолчанию входили и все павшие, так как были самыми опытными бойцами и все имели чин капрала. «Вы все знаете, для чего мы в этом походе. Нам нужно узнать, для чего эльфам наши дети. И у нас для этого есть 17 дней, потом такой возможности уже не будет». Никто из присутствующих даже мимолетно не улыбнулся, услышав из уст ребенка фразу «наши дети». Охрана замка — полусотня стражников с тремя магами, высота стен 6 метров. В караул на сутки заступают два десятка во главе с магом-стихийником. Они охраняют внешний периметр. Двое на воротах, трое на стенах, один у входа в караульное помещение, смена по 4 часа. А еще один десяток на охране башни. До замка неделя пути по тракту верхом. У нас же 12 лошадей на 106 человек. А из этих 106 человек только 25 ветеранов и двое разведчиков имеют полный доспех. Остальные, — Тарлек махнул рукой, — смазка для эльфатских мечей и в броне, и без нее. Он тактично не стал упоминать, что и наследник некроманта тоже ничего не стоит в прямом столкновении с любым настоящим воином, хоть эльфом, хоть человеком. Но Оршев и так это прекрасно понимал. «Я знаю это». Иван упрямо уставился в глазницы своему наставнику и телохранителю, но повторяю, другого шанса у нас не будет. После исчезновения этого сотника с охраны эльфы поднимут тревогу, примут все меры предосторожности. И даже приди мы с двумя сотнями бойцов, взятие этой лаборатории обойдется нам большой кровью. А сейчас на нашей стороне внезапность и скрытность. Тем более, из трех магов один лекарь, а в охрану самого донжона заступают на сутки 5 солдат плюс капрал или сержант. Я не предлагаю брать этот замок штурмом, нужна какая-то хитрость. Что-то такое, что поможет перебить в первые минуты всех магов и большую часть охраны. У вас всех боев больше, чем листьев на дереве, а значит, и опыта по части всяких хитромудрых ловушек немерено. Вон, Лианг придумал же, как коней остановить, и здесь надо придумать что-нибудь, такое этакое. Иван глубоко вздохнул. «Не мне вас учить, я просто верю в вас». После минутного молчания первым подал голос Агир, самый молодой капрал из первой роты. «Как я понял, в этот замок отправляют детей. Может, набрать по дороге с дюжину да под видом конвоя проникнуть в... Демон тебя задери!» Агир перебил капрала. Его командир Херти дожил почти до тридцатника, а мозгов, как у сопливого мальчишки. «По-твоему, там эльфы настолько безмозглые, что не отличат своих ушастых сородичей от нас? Тем более, везут они детей в накрытых тканью клетках». «Погоди, погоди, Херти, не горячись!» Дарна в успокаивающем жесте выставила ладонь. «В этом что-то есть. Так, Иван подходит отлично, подобрать еще с десяток по росту, посадить мальцов за спины солдат и вооружить арбалетами. Подхватил идею Димар, стрелять они все умеют. Нам тоже по арбалету, предложил Акмир, самый лучший стрелок из павших, решив, что новики будут скрываться за ними, спрячем под плащами, а когда ребята картечью собьют защиту амулетов, всадим болты в стражников. Но Иван запротестовал. У эльфов шлемы открытые, только щеки прикрыты и нос, а не ведра, как на вас. А у вас же при их виде сразу глаза красным начинают полыхать. Нет-нет, вы не подходите. Ну почему же не подходит? Подключился в обсуждение Блайс. Очень даже подходит. Павшие, идеальные стрелки, руки не дрожат от усталости, дыхание не сбивается от испуга, так как нет ни того, ни другого, глазомер отличный. А чтобы не было видать красных, огней, маски из тряпок оденут. Все равно ж ночью дело начнем. Уточнение плана заняло около часа. Приглашенные на совет проводники из тайной канцелярии, сравнив свою карту с трофейной, взялись провести отряд напрямую через лес, сократив путь на 3 дня. Как пояснил один из них, сравнение карт требовалось для уточнения названий населенных пунктов, потому как были некоторые несостыковки в топонимах у людей и эльфов. Так, среди людей это место было известно под именем «Дожили до Великой войны», являлось охотничьим домиком местного барона, а на карте эльфийского гонца он уже был назван Таурелот. Эльфы заняли пустующие руины через 30 лет после окончания боевых действий и сразу начали там что-то строить. Разведка графа Аршанского зафиксировала само строительство, но что там возводят эльфы, выяснить не удалось. Сейчас этим парням, которые были, как догадался Иван, разведчиками-диверсантами из местного аналога ГРУ, дается возможность раскрыть эту тайну. Глава 15. Глава 16. Знают ведь, гады, что атаковать их практически некому, проворчал Лоршев, рассматривая внутренний двор замка даже с верхушки высокого, метров 20, дерева, похожего на дуб, а службу тащит по всем уставам караульной службы. Арийцы долбаные, мать их за ногу. К замку подошли ранним утром, когда только-только начало расцветать, и наблюдатели успели без помех взобраться на деревья. Благодаря маскахалатам они практически сливались с листвой и спокойно наблюдали за повседневным бытом стражников. А почему арийцы? Заинтересовался сидящий на соседней ветке Тарлек. Потому что сверху, сущности, которые возомнили себя выше людей и равными богам, ответил Лоршев и тут же предвосхитил следующий вопрос. Кто такие и откуда, не знаю, прочитал о них у отца в библиотеке. Находившаяся рядом с Иваном Дарна ткнула локтем ему в бок и осуждающе покачала головой. И так уже многовато словечек на русском вошло в обиходную речь курсантов и наставников учебного лагеря. Лоршев лишь виновато пожал плечами, следить за своим языком получалось не всегда. В отличие от крепости этот замок совсем не впечатлял. Длина стен – 50 метров, высота – 6, в центре четырехэтажный квадратный с 15-метровыми сторонами донжон, который возвышался над стенами лишь на пару метров. С расстояния около 200 шагов было отлично видно прохаживающихся по стене часовых и весь внутренний двор форта. Справа от ворот располагалось караульное помещение, здание казармы тянулось вдоль левой стены до угла донжона. В торце форта, за башней, находилась пристройка для хозяйственных нужд, где эльфы устроили кухню, поленницу и туалет. Часть гарнизона тренировалась в стрельбе из лука у ворот за пределами замка. Со слов пленных было известно, что лаборатория располагалась под землей, вход туда был на первом этаже башни, а сколько там ученых, никто из них не знал. Но внутреннюю планировку донжона расписали подробно. На первом этаже оборудован небольшой, для отбития пары штурмов, арсенал и комната для стражников. На втором поместили лазарет, третий этаж занимали для проживания 4 офицера, сам полусотник и 3 мага. На четвертом были их служебные кабинеты, и у коменданта гарнизона находился стационарный артефакт связи. «Слушай, Дарна, а почему они не срубили лес вокруг? Ну ведь это же ерунда какая-то получается. До них шагов 200, вся крепость как на ладони, поставь сюда лучников, и все, перебьют нахрен всех за 5 минут. Это чтобы перебить всех лучников, эльфадам хватит 5 минут. В искусстве стрельбы из лука сравниться с ними можем только мы, нежить. Не забывая и про защитные амулеты, у часовых они активированы постоянно, остальным хватит секунды, чтобы их включить. А насчет вырубить лес, эльфы трепетно относятся к любым растениям и без особой нужды стараются их не губить. А сейчас таковой нужды у них нет. Но они не знают, что тут появился воскресший юный барон-некромант, серьезно произнес сидевший чуть ниже Негослав, которого когда-то спас Оршев со своей дружиной. Иван настороженно на него посмотрел, подозревая тонкую издевку, свойственную только для Торлига, но, естественно, ничего сквозь глухой шлем не увидел. «Это ты к чему сказал? Чтобы ты не накручивал себя, мы же видим, что ты боишься. Нет-нет, не за свою жизнь, а то, что не получится взять этот демона в замок». Иван действительно сильно переживал, но думал, что его состояние не сильно бросается в глаза, а оказывается, что для бойцов, прошедших через тысячи сражений, он был как открытая книга. По движениям, мимике, голосу они верно угадали его настроение, но немного ошиблись в причине. «То, что мы возьмем этот хренов замок, я не сомневаюсь». Иван вздохнул. «Вот только сколько парней погибнет при этом. Значит, остальные будут учиться еще усерднее», — ответил Торлег и жестко припечатал. «Если не сломаются». «Блин, а где магические прожектора?» Иван с каким-то невольным разочарованием смотрел на факела, освещающие стены маленькой крепости, а я-то думал, тут все светом залито, а они, тоже мне, перворожденные. Сплюнув, Оршев в сопровождении Дарны вернулся в лагерь, оставив на опушке леса у дороги напротив ворот в качестве наблюдателей трех курсантов и капрала. Операцию по захвату решили проводить под утро, часов 4. Свои успеют отдохнуть, а враги, в идеале, наоборот, должны успеть устать и, соответственно, их станет клонить в сон. Но это ж в идеале, а как на самом деле будет, знают лишь ушедшие. Иван знал, что на Авасибе уже существуют механические часы, пришедшие на смену солнечным и водяным, но они стояли на городских ратушах, а карманных и тем более наручных часов этот мир пока еще не знал. Однако люди и особенно нежить хорошо ориентировались во времени и без них, по солнцу, по звездам и, как казалось Оршеву, даже по температуре воздуха и освещенности они могли сказать, долго ли осталось до нужного часа. Сам Иван так и не смог выработать в себе этот навык. Было у него два предположения, что этому мешало. Мышление человека, выросшего в окружении различных источников информации о реальном периоде времени, или же банальная бездарность. Оршев, щадя чувство собственного достоинства, склонялся к первому варианту, поэтому философски доверился в этом деле местным профессионалам. «Через сколько часов будем людей поднимать?» Шагая к месту, где содержались пленники, спросил Иван у Дарны. «Через 4 часа на оправку, подготовку и выступаем. Нормально, еще и сам вздремнуть успею». Подойдя к связанному сотнику эльфодов, прислонившемуся спиной к дереву, Иван молча и быстро ударил его ножом в сердце. Повернувшись ко второму пленному, с ужасом глядящему на него, сказал, вгоняя клинок в грунт: «Ему повезло, он попадет на поля великой охоты и через какое-то время уйдет на перерождение. А вот тем 10, у которых я забрал душу, нет. Они мертвы окончательно, я переварил их души, как хлеб». Оршев протер тряпкой нож от земли и остатков крови. «Сделай то, что тебе прикажут, и останешься жив. Тебе все ясно?» Силанис быстро-быстро закивал головой, не в силах произнести что-либо. Иван отвернулся от него и простер руки над убитым сотником. «Без души, без разума, без воли, без памяти встань, тело мертвое». Через несколько секунд мертвец зашевелился и заерзал по земле, пытаясь встать на ноги. К нему метнулась Дарна и несколькими взмахами кинжала перерезала веревки, опутывающие зомби. «Не спеши, всегда будь внимателен. Из мелких ошибок потом вылезают крупные неприятности», — проворчала сестра. «Я не волшебник», — буркнул Иван. «Я только учусь». Дарна расхохоталась. Потом подозвала пару павших и, отдав им приказ облачить мертвого сотника в его доспехи, пошла вместе с Иваном к месту его лежанки. «Ты чего наплел этому зайцу про съеденные души?» — поинтересовалась она по дороге. Чтобы не учудил чего около ворот, пожал плечами юный некромант. «Вдруг гордыня эльфичья взыграет». «Понятно. Вот здесь все правильно сделал», — похвалила девушка. «А сейчас ложись спать, разбужу перед выходом». «Стоять! Назовите себя!» — раздался сверху мелодичный голос часового. Сотник Таурахтар с депешей от тысячника Линандара хрипловатым баритоном продублировал зомби слова сидящего у него за спиной некроманта. Ивану приходилось буквально вручную настраивать каждое действие марионетки, приказывая набрать в легкие воздух, прежде чем говорить, поднять голову, пошевелить рукой или туловищем. А это было очень сложно, учитывая его первый самостоятельный опыт по работе с зомби. «Гир-сотник, подойдите к воротам и осветите лицо факелом». Стражник действовал строго по уставу, хоть и явно знал Таурахтара. «Остальным стоять на месте. Килардуил, ты разве не узнал нас?» — — подал голос Силанис, получив тычок от спрятавшегося за его спиной курсанта Мингли, лучшего стрелка из арбалета. «Узнал». «Служба лаконично», — ответил Килардуил. Повинуясь Ивану, бывший сотник въехал на участок перед воротами, освещаемый факелами, закрепленными к стене специально для этой цели. Оршев как можно вплотную прижался к спине мертвяка, матерясь на хоть и компактные, но все равно мешающиеся арбалеты в руках, и молясь всем богам, чтобы сверху не заметили подозрительный горб под плащом мертвого всадника. Обнадеживало то, что на небе был тонкий серпик месяца, а не полная луна. Через пару томительных секунд караульный наконец произнес: «Гир-сотник, приветствую вас. Ваш отряд может подъехать, ворота сейчас откроют. Начальник караула Гир-Ланайрин, уже извещенный, идет сюда». Как только часовой на воротах окликнул подъезжающие отряды, пользуясь тем, что все караульные на это отвлеклись, с трех сторон к замку помчались стремительные тени. Благодаря предварительно намотанным на подошвы сапог тряпкам, они почти бесшумно добрались до стен, не останавливаясь перед вертикальной поверхностью, с помощью шестов, которые держали за противоположный край их товарищи, витязи в несколько прыжков влетели в пространство между зубцами. Нежить превосходит по силе и реакции любое живое существо, будь то человек или эльфот, и у часовых не было ни малейшего шанса против них. Тем более, если на одну жертву приходится двое таких охотников.